Я сломал свой хуй, когда вас всех ебал. Себе на свои мерчи, свиньи тату снимал. Я приду на ваши тусы с ножом и топором. Буду резать пидоров и смажу вас говном. Модные уёбки, не это человеки. Пляшут они в слайме, зашкварены навеки. Уёбки, дебилы, считают, что брутальны. Ебу твою мамашу и жопа очень сальна. Стройтесь марш открытых пидорасов. Этот корень мой ебаный, я дерьмо для пидорасов. Модные уёбки, не на человеке. Пляшут они в слэме, зашкварены навеки. Перемажу вас, вот прямо сейчас. Порву все книги с катаной в пляс. Буду нахуй вас всех пытать, и нехуй было мне мозги ебать. Вот и уёбки, не на человеке. Пляшут они в слайме, зашкварены навеки. Вот и уёбки, не на человеке. Пляшут они в слайме, зашкварены навеки.